житие преподобного Михаила Клопского, Христа ради юродивого. Память 11-24 января. Часть 2. Прошел год и полтора месяца. Григорий опять обратился к владыке, поведал, что нигде не обрел себе помощи и милости от Бога, и просил благословения и прощения. Приезжай опять в Клопский монастырь и проси милости у Пресвятой Троицы и прощения у блаженного Михаила. Так решил архиепископ и послал с ним священников от Святой Софии и посадских людей. Приехали в монастырь. Приняв благословение у игумена и блаженного старца, посадник просил отслужить молебен и литургию. Внесли больного на ковре в церковь и запели молебен. Григорий не мог даже руки поднять для крестного знамени. В конце молебна больной уже мог двигать рукой, которая висела расслабленной 14-й месяц. Затем начали божественную литургию. Во время малого входа больной перекрестился и сел, а при пении херувимской он поднялся на ноги и стоял до конца службы. Все были свидетелями преславного чуда, и в веселье сердца направились в трапезу. На этот день трапеза учреждена была исцеленным посадником. Приглашая братьев вкусить хлеба и соли, Григорий просил у них прощения за обиды, благодарил за чудесное исцеление. Блаженный Михаил ему ответил: «Господь уготовал благая любящим его и исполняющим его заповеди, а начинающих вражду Бог погубит. Будь, чадо, добр до сей обители, ее игумена и братья». Затем он простил и благословил раскаявшегося посадника, который с этой поры стал добр до Клопской обители. Был спор о земле у двух владельцев — Елиферия Иоанновича и Иоанна Семеновича Лашинского. Тяжущиеся прибыли в Клопскую обитель, и каждый из них поведал свою обиду блаженному Михаилу. Блаженный ясно уразумел, на чьей стороне правда, и прямо говорит Елиферию: «Откажись от неправой тяжбы и проси прощения у Бога, а не сделаешь этого, постигнет тебя беда тяжкая, будешь без рук, без ног, нем и расслаблен». Спорившие уехали, а потом скоро встретились в одной церкви. «А ведь та земля моя», — заявил Елиферий Лашинскому и предлагал покончить дело, ударив по рукам. В азарте он бросает на землю рукавицу с правой руки и хочет ее поднять, наклоняется, а встать не может. Отнялись у него и руки, и ноги, и язык. Так он вскоре и умер расслабленным, по пророчеству блаженного старца Михаила. В монастыре пребывал священник Никифор. По наваждению дьявола он прельстился панагией, иконой, обложенной золотом, серебром и драгоценными камнями. Никто не видел, как он взял ее из церкви и скрыл. Игумены и братья много печалились и сетовали. «Не скорбите, — говорит им преподобный Михаил, — дарованное нам Богом не погибнет». Затем, обратившись к Никифору, он строго произнес: «А ты отселе будешь сумасшедшим и глупым». И с того часа Никифор потерял и ум, и память, и весь смысл. По указанию же блаженного, игумен и братья пошли в келью Никифора, раскопали в ней горн и нашли панагию неповрежденной. У преступника был умысел растопить драгоценный металл, но по молитвам преподобного он не успел в своем намерении. Святитель новгородский Ефимий I не всегда был милостив в Клопской обители. Уплата дани в архиерейскую казну была для бедной обители обременительна. Поэтому случилось, что из обители как-то взяли на архиерейский двор вороного коня. Блаженный Михаил вознегодовал, отправился в Новгород, просил владыку возвратить обители коня, но безуспешно. Тогда он сказал корыстолюбивому владыке: «Пастырь наш и учитель, мало поживешь ты, останется вся слава мира сего и богатство. Они – персть и пар, скоро являются и скоро погибают. Преподобный с молитвой на устах возвратился в обитель, а святитель сделался болен и в той болезни умер в ноябре 1429 года. Иное обращение было с обителью, и совсем иное отношение установилось у преподобного к следующему новгородскому владыке, святому Ефимию Вяжицкому. Святитель этот не только ничего не брал из обители, но сам, нередко бывая в ней, устраивал для братьев обеды. Избранный на место Ефимия первого новгородцами, по общему согласию, за свои высокие добродетели, он потом оказался между двух течений в городе, из коих одно тянуло к Москве, а другое к Литве. Потом умер московский митрополит святой Фотий I. По таким обстоятельствам святой Ефимий оставался непосвященным, между тем, как пастве новгородской нужен был епископ. В тяжкой заботе своей Ефимий прибег к блаженному Михаилу. Как-то за столом, им же, Ефимием, учрежденным для братьев, он говорит: «Моли Бога о мне, Михаилушка, чтобы получить мне решение от великого князя Василия Васильевича». Блаженный берет из рук Ефимия полотенце и кладет ему на голову со словами: «В Смоленск поедешь, в Литовскую землю, там и поставят тебя». Так и случилось. Ефимий в Смоленске был рукоположен митрополитом Герасимом. Приехав в другой раз в Копскую обитель, владыка сказал: «Бог меня поставил, и митрополит Смоленский твоими, отче, молитвами». Старец ему предсказал, что скоро святителя позовут в Москву и в сани утвердят. И действительно, по малом времени святой Ефимий приглашен был в Москву, и новое пророчество блаженного оправдалось. И с того времени еще более возлюбил святитель Клопскую обитель и блаженного Михаила. Была на русской земле усобица из-за великокняжеского московского престола. Князь Дмитрий Георгиевич Шемяка восстал на великого князя Василия Васильевича, занял московский стол, а потом сам был побежден Василием и бежал. Будучи в Новгороде, он услыхал о блаженном Михаиле и отправился в Клопский монастырь, желая узнать судьбу свою от прозорливого старца. «Михаилушка, бегаю от своей вотчины, сбили меня с великого княжения московского», — так жаловался Шемяка. «Всякая власть от Бога», — отвечал старец, — «и дается им не хотящему, не текущему, а кого сам Бог помилует». «Так помолись, Михаилушка, чтобы Господь дал мне достигнуть своей вотчины, великого княжения. Достигнешь ты окрест Новгорода, во обители всемилостивого Спаса и страстотерпца Георгия, трилокотного гроба», — отвечал блаженный. Не понравился князю такой ответ, не весь слушал из обители, но, не послушав предсказания, он двинулся к Москве. «В суете труждаешься, чего Бог не даст, того и не будет», — повторял блаженный. Проходит некоторое время, окружающие спрашивают блаженного: «Не имеет ли князь теперь успеха?» «Заблудились наши, от супротивных бегая», — ответствовал Михаил. Эту речь его тогда же записали. Так действительно и было. Князь Дмитрий опять прибежал в Новгород. Побывав у Святой Софии, он поехал на богомоле в Клопский монастырь. Был пяток Троицкой недели. Князь старался оказать всем расположение, братьям предложил богатый стол, а старцу Михаилу подарил шубу с плеч. «Сбылось, честной отче, твое прорицание, не получил я своего удела», — промолвил князь и стал прощаться. Вся обитель вышла проводить гостя до судна, на котором он прибыл. Стали опять прощаться. Блаженный Михаил погладил князя по голове и трижды повторял: «Князь, земля зовет тебя. Хочу ехать в Оржево-Константинову на свою вотчину, — отвечал князь. «Не исполнится и это желание», — продолжает блаженный. «Молись Богу о грехах своих и будь ко всем слугам своим милостив». Князь Дмитрий Георгиевич был отравлен в Новгороде. Пророчество сбылось. Он был погребен в монастыре Новгородском, в церкви во имя святого Георгия. Блаженный Михаил, столько лет проживший в Новгородском крае, столько раз предрекавший будущее по просьбам отдельных лиц, не оставил без предсказания и будущей судьбы вольного Новгорода. Так в присутствии архиепископа Ефимия II, посетившего Клопскую обитель, блаженный Михаил объявляет: «А сегодня у великого князя в Москве радость». «Какая радость?» – спрашивает архиепископ. «У великого князя Василия родился сын Тимофей, а дали ему имя Иоанн. Он будет наследником своему отцу, а разорит обычаи нашей новгородской земли, погубит город наш и страшен будет многим землям». Пророчество это сбылось лет 40 спустя. Блаженный имел случай пророчествовать о том же предмете еще подробнее. Пришел в монастырь посадник Иоанн Васильевич Немир с боярами. Блаженный встретил его на монастырском дворе и спрашивает: «Откуда, сын мой, и что привело тебя к нам?» «Был у своей протещи, у Ефросинии, а теперь заехал к тебе благословиться». «О чем твоя дума?» — молвил старец. «Ездишь ты, да думаешь с женками». Посадник ответил: «Трудное дело. Великий князь собирается на Новгород, а у нас есть свой князь из Литвы». «Сын мой, — говорит блаженный, — то у вас не князь, а грязь. Нет, посылайте послов к великому князю, да к его богомольцу митрополиту, и бейте ему челом за свою вину. А не сделайте этого, так не уймете гнева князя. Он приедет к великому Новгороду со всеми силами своими, станет в Буричах, а силу свою распустит по Шелоню и по всей вашей вотчине. Вы пойдете на бой, но помощи Божией не будет вам. Многих он убьет, других пленит и сведет в Москву, иных даст на окуп. От вашего же князя помощи не ждите, он сам уйдет в Литву от крамолы вашей. Итак, посылайте к великому князю своего владыку и посадников с челобитием и денежной данью. Примет князь и челобитие, и деньги. Но ненадолго успокоите вы князя московского. Грехи ваши пред Господом, неповиновение власти великокняжеской, ваше братоненавидение и наглость друг ко другу опять возбудят сердце княжеское. И придет он снова, возьмет великий Новгород и всю свою волю в нем учинит, и богомольца от силы уведет, и людей по разным городам разошлет». Так пророчествовал блаженный. Немир и бояре слушали его, опустив головы. Не нашлись ничего сказать ему в ответ, приняли благословение и с печалью оставили обитель. Многие слышали грозную пророческую речь, а потом она и оправдалась вполне на судьбе великого Новгорода. Клопский игумен Феодосий достиг преклонного возраста. За 3 недели перед его смертью из обители пропал ручной олень. Одновременно с тем никем не замеченный скрылся и блаженный Михаил. Феодосий скончался в отсутствии его. На похороны ждали владыку, но он не приехал, а послал вместо себя в обитель игуменов и священников с диаконами. после торжественного отпевания, когда гроб несли уже в могилу, вдруг все увидели, что блаженный возвращается, а за ним идет олень, как привязанный. В руках у блаженного мох, олень за этим мхом и тянется. Дивились там увидевшие и разошлись, не уразумевши, что это значит. Блаженный же Михаил, предчувствуя свое близкое отшествие, перестал ходить на свое обычное место в церкви и во время богослужения стоял близ Феодосиевой могилы, с правой стороны церкви снаружи. Его спрашивали, зачем он тут стоит, и он отвечал, «Тут полежать хочу, тут мое и место». 5 декабря блаженный совсем разболелся и не вставал. Прошло уже 44 года пребывания его в обители. По своему обычаю он горел каждый месяц, причащался и во время своей болезни. Братья навещали его и видели, что больной угасает, но не замечали в нем никакого сожаления о жизни. Скорее он подобен был путнику, который с долгого странствования с радостью возвращался на родину. 10 января игумен предложил напутствовать больного святыми тайнами. Блаженный твердо ответил, «Я причащался недавно, но завтра приду в церковь и попрошу святого причастия». И действительно, к общему удивлению, он наутро поднялся, был в церкви и там сподобился принятия святых тайн. После обедни блаженный взял с собой кадильницу и ладан и отправился в свою келью, а игумен с братьей пошли в трапезу. Из трапезы игумен посылает больному пищу, но посланные нашли святого уже умершим. Руки сложены крестообразно, за головою курица — кадильница. Блаженный Михаил представился 11 января, но в каком году — точно неизвестно. Всего вероятнее — в 1456 году. Сообщили новгородскому владыке, и он сам приехал на похороны. А когда весть о смерти разнеслась по Новгороду и окрестностям, то народ потек рекою по всем дорогам в Клопскую обитель. Когда подумали, где хоронить святое тело почившего, то нигде не могли выкопать ему могилы, до того земля была тверда от мороза. Вспомнили тогда о месте близ могилы Феодосиевой, где стоял блаженный. Здесь земля оказалась мягкой, как летом. На этом месте после отпевания архиепископом и великим собором пресвитеров и диаконов и опустили в землю трудолюбивое тело преподобного и блаженного старца Михаила. Господь прославил чудесами своего угодника вскоре после его кончины. Новгородский купец Михаил Марков был почитателем блаженного Михаила при жизни его. Случилось этому купцу по торговым делам быть в Колыване. Целый год провел он за морем, счастливо вел свои дела и возвращался с нагруженным кораблем домой. На море его застигла жестокая буря. 6 дней корабль носился по бурным волнам, много раз ему угрожала гибель, люди отчаивались в спасении. Купец вспомнил о своем благожелателе и начал молиться. «Раб Божий, блаженный Михаил Клопский, ты был моим покровителем при жизни. Помоги мне, погружаемому в пучине моря, помолись обо мне, как Господу, да спасет он нас от потопления». И видит за кормой святого старца, каким знал его при жизни, благообразного, светлого лицом, седой бородой. Старец держал корму и махал рукою. Купец был поражен видением и полниц, а когда поднялся, то буря унялась, корабль благополучно достиг Новгорода. С чувством искренней благодарности за оказанную помощь купец поспешил в обитель Живоначальной Троицы, молился у гроба блаженного, рассказывал всем о происшествии. Он первый украсил могилу блаженного каменными плитами и постоянно возвращался к ней, не переставая прославлять Бога и угодника его Михаила. Такое же чудесное избавление от бури подано было блаженным Михаилом князю Белозерскому Василию, когда ехал он из Пскова озером Ильменем и молился святому о помощи. Новгородцы возвращались в лодке из обители преподобного Ефрема Перекомского. С ними был священник Феодор. Когда проезжали они рекой Верьяжей близ Клопского монастыря, то захотели поклониться гробу блаженного Михаила. Воспротивился этому священник, не имевший веры к блаженному, и убедил спутников ехать мимо. Но едва удалились они от берега, как поднялась буря, и путешественники начали тонуть. Они подняли крик и призывали на помощь блаженного Михаила, горько оплакивая свое малодушие. Молитва их была услышана. Монастырские люди вышли к ним на помощь и доставили в монастырь. Священник был в совершенно исступленном состоянии. Пошли к гробу блаженного и молились об исцелении болящего спутника, а его держали у раки святого. Когда в церкви молебен о болящем окончился, священник пришел в сознание и со слезами припал сам к гробу, исповедуя грехи свои и свое неверие. «Если бы ты, святой, не помог мне, — взывал раскаявшийся, — душа моя в ад вселилась бы». Все прославили Бога и с радостью возвратились в дома свои. Один человек, живший близ Клопской обители, тяжело заболел. Все его домашние плакали, видя, что он не может шевельнуть ни одним членом. Исцеление казалось невозможным. Но больной в мысли своей непрестанно призывал себе на помощь блаженного Михаила, и чудотворец явился ему во время легкого забытья, обещая исцеление. Заснул больной и потом поднялся здоровым. В благодарность за выздоровление он приказал изготовить ко гробу блаженного такую большую свечу, что понес ее в обитель на плечах. Все, знавшие его больным, видя его теперь идущим, изумлялись. Живущие же в обители славили Бога, подающего угодникам своим благодать исцеления.